Эпилог. Первым, кого я увидел, придя в себя, был Мишка. С заспанным лицом и совершенно очумевшими глазами. Огляделся. Большая комната, широкие окна, современная медицинская кровать, капельница, мониторы. Так, получается, я вернулся? И Мишка тоже? А что там? Я помню свалку в траншее, помню удар и самолеты, из которых над нами высаживается десант. Дверь распахнулась, и все мысли обоев вылетели. В палату вбежала мама. Мишка вскочил и дернулся к ней, но она остановила его коротким, потом Михаил. И он сел на место, а она подошла к кровати. Мама. Это была она и не она. Моложе? Вроде нет. Ухоженней? Возможно, но это не все. Я не могу понять. А она провела тонкими пальцами по моей щеке, по волосам. А голова-то цела, раз я руку на волосах чувствую. Я улыбнулся и собрался сказать, что со мной все в порядке, но дверь снова открылась, а на пороге появился отец. Я, кажется, снова отключился, а когда пришел в себя, меня было двое. Не физически, в голове. Там был я, Никита Алексеевич Дубинин, подкидыш, выросший в детдоме без номера, который на самом деле научно-исследовательский институт. И там был другой я, Никита Алексеевич Дубинин, мать Мария Витальевна Дубинина, девичья фамилия Смирнова, учительница начальных классов, отец Алексей Петрович Дубинин, гвардии полковник, командир танковой дивизии. Я словно за несколько мгновений прожил целую жизнь. Жизнь, в которой у меня были родители, а ребята из детдома оказались одноклассниками, соседями, просто друзьями. И бабушка ждет меня в гости до отъезда к месту службы. А фотография прабабушки стоит в моей комнате. На обратной стороне есть надпись, которая много лет приводила второго меня в недоумение. От всех нас, кто остался жив в июле 1941-го, спасибо. Сейчас я знаю, что она обозначает. Отец встал рядом с мамой. Знакомым, вот черт, знакомым жестом обнял ее за плечи. Ну что ты, родная, не плачь. Видишь, он в порядке. Ничего страшного нет. Я говорил с врачом. Через месяц будет как новенький. Мама прижалась к его плечу, повернула голову. Я тоже говорила с врачом, и он считает, что это чудо. А если бы он покалечился? Почему именно он должен был? Она не договорила и снова начала гладить меня по голове. А у отца на секунду напряглись скулы, но ответил он тихо и ласково. Потому что он офицер, а еще потому, что он наш сын, твой и мой, и иначе он не мог. Мама снова посмотрела на него, и столько всего было в этом взгляде. Надеюсь, что когда-нибудь на меня тоже будут так смотреть. Родители ушли через 2 часа. Им нужно было устроиться в гостинице, да и вообще немного прийти в себя. Они ведь были в отпуске, отдыхали на Черном море. У них оставалось еще 3 дня к моему возвращению из поездки, и они должны были вернуться. Пришлось вот улетать раньше. Зато завтра они собирались провести у меня весь день. Потом будет приходить только мама, отцу нужно возвращаться на службу. Кстати, рапорт о происшествии уже направили в мою часть, так что неприятностей из-за опоздания не будет. Мишка все это время сидел и о чем-то думал. Отвечал. Если родители, все-таки никак не привыкну, родители, спрашивали и снова уходил в себя. Теперь он выглянул за дверь, убедился, что посторонних нет, и подтащил стул к кровати. «Ты что-нибудь помнишь?» «Так, сейчас будет интересно. О чем?» Мишка потер щеку. «Странно, я этот жест видел совсем недавно. У кого?» «А, вспомнил. Так, медведь. А ты с полковником Доценко давно общался?» «Есть. У Мишки аж глаза загорелись. «Слава богу! А я уже испугался, что у меня крыша едет. Вчера видел. Мы с ним последнее время много общались». «Есть какая-то странность в том, что он сказал. Но кое-что меня интересует больше. А еще, Миш, а ты детдом помнишь?» Он вздрогнул и посмотрел на меня с беспокойством. «Помню. И детдом, и ребят. А еще помню квартиру, в которой прожил всю жизнь. И что надо позвонить маме, а то волноваться будет. Я же всегда ей звоню. Вот так-то, Кит. Как будто у меня две памяти». «Во-во, у меня то же самое». Мы помолчали, а потом до меня дошло, что именно было странным в связи с полковником Доценко. «Миша, стоп! А там какое сегодня число?» «Так 1 января». «А год?» 42-й. «Занятно. А ты как вообще тут очутился?» Мишка попытался потереть скулу, но отдернул руку и объяснил. «Тут понимаешь, какое дело? Я последние 2 недели домой вообще не попадал. Некогда было. Ну и мой начальник дал мне выходной. А я подскочил ни свет, ни заря. Дай, думаю, позвоню в управление. Вдруг что срочно?» Пока в трубке гудки шли, потянулся к графину с водой. И вдруг мне Мария Витальевна отвечает. «Представляешь? Сам понимаешь, ее голос ни с кем не перепутаешь». И говорит: «Детский дом». Я от удивления графин выронил, попытался поймать и об тумбочку головой, как саданулся, в себя пришел здесь, на стуле. «Да уж. Я ведь этот звонок помню. Это когда я утром перед отъездом с мамой говорил. Остается еще только один вопрос. А теперь коротко, Миш, только совсем коротко. Что со мной?» Он что-то сообразил и посмотрел на меня очень задумчиво. «А ты откуда вернулся?» «16 июля 1941-го. Переправа у Каменки». Мишка оторопел, потом встал и отошел к окну. Долго стоял, время от времени потирая щеку. Наконец что-то для себя решил и повернулся. «Знаешь, я думаю, что все это не случайно. К концу октября там оказались практически все наши». И мой самый близкий друг начал рассказывать.